И потом Прабхуишна Махарадж, когда выходить стал, он так резко остановился. И так встал и стоит так. И все бум, остановились так вроде как. И он разворачивается и начинает кого-то глазами искать. И пошел так прямо через толпу. И толпа так расступается. И раз, и я один там остался так вот впереди. И я так тоже раз в сторону отошел. А там никого нету, там пустой зал. И думаю, может, что-то забыл он там в зале. И так отошел. И он так быстро, раз ко мне подошел. И так на меня смотрит. И я такой, раз. И у меня такой, что тут такое? И, оказывается, он ко мне. И он так на меня смотрит. И говорит, вы буддист? По-русски, главное, говорит. Вы буддист? Я говорю, да. А он говорит, скажите, пожалуйста, Харе Кришна. Я говорю, Харе Кришна. Потом стоял, говорю, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Ну и мантру сказал. И он такой счастливый. И он гирлянду взял, снял и хоп, на меня гирлянду одел. А я ж тогда еще даже не знал, вот, ну, в буддизме тоже есть это. Но как-то это, вот все это конфессиональность, да. И я так резко гирлянду снял и положил на стул. А люди там, которые стояли, они мне говорят, да вы что, это же такая милость. И я так как маленький. Я опять раз ее взял и так сам держать. А люди стали подбегать и отрывать по цветку. Так бум-бум-бум-бум, отрывали. И я потом говорю, ну хватит уже. И так сидел. И у меня такой под этим чадром такой был этот карман. Я так туда. А с этой стороны у меня парикрама была такая. А, там тоже есть такие. Ну, она не парикрама называется. Ну, такая же, так же сшита все. И Прабхуишна Махарадж, он так. Когда это все, он такой заулыбался, и он сказал, пожалуйста, повторяйте Харе Кришна. Я говорю, да я уже повторяю. И он говорит, я очень счастлив. И пошел. И я приехал уже туда, в Датсан, и всю ночь не спал. И все. Короче говоря, Прабхуишна Махарадж меня этой гирляндой заарканил напрочь. И у меня уже все так в голове перевернулось. Я думаю, это знак. А там тоже меня учили, что всякие знамения, знаки, мы же изучали это. Я думаю, ну такого знамения, так сказать, тут уже все понятно. Уже Кришна на меня гирлянды набрасывает, все. Что тут думать? И я такой на утро пришел, всю эту одежду снял, сложил, подписал бегунок, все эти билеты, все эти все. Пришел и говорю, все, я решил. И я отдаю настоятелю, и он говорит, что, Харе Кришна? А уже все в Датсане знали, что я читаю мантру. Уже все знали, эти книжки всем там из-под полы сувал, все доказывал. Ну, мы так. И уже нам-то кажется, что никто не замечает. Но там все уже знали, потому что я уже на службах, когда там начинали петь какие-нибудь мантры буддийские, со стороны это примерно так выглядит. Там начинали петь. Гангрира вейджунгурма. И вот когда начинают это там. Гангрира вейджунгвардир. И вот и я в этот момент так пристраиваюсь, хотя я должен читать эту же мат. А я, Харе Кришна, Харе Кришна. И они раз резко останавливаются и говорят, это кто? Так делали. И меня так очень ругали, на собрании разбирали, что я так сказать. И мне начали говорить, веды это все, Господь Будда отверг веды, зачем ты к ведам так сказать, прикоснулся? Ты, мол, это, осквернился, ну и что-то. А мы вот настоятель, поскольку он наставник, он учился в Индии, у него было очень хорошее отношение к Харе Кришне. Он говорил, да, это древняя традиция, да. Он никогда не говорил что-то плохо вообще, какой бы то ни было религии. И когда я вот это все, он говорил, что Харе Кришна, я говорю, да. Ты решился, я говорю, да. Он говорит, я думаю, что это твой путь. Просто я тебя попрошу, никогда не сходи с пути религии. Запомни, ты должен быть всегда в религии, это твоя жизнь. И вот он так меня вроде как благословил. И я уже сложил и начал, пошел, узнал, где центр. И там, ну, поскольку садхана, я уже вставал в брахмахурту строго, там все. И я пошел в брахмахурту, в этот, тогда храм был в квартире. Я думаю, там брахмахурта, там все уже идет. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Кришна. Захожу, все спят. Все спят, брахмахурта, все спят. И один вот этот аверхотра, Харе Кришна, ходит. Я говорю, а это что такое? Почему ты один-то? А он говорит, ничего. Леонид. Он говорит, ничего, Леонид, они еще формируются. Это все постепенно делается. Я говорю, как так? Они тут мне совсем недавно проповедовали, что такие аскезы я не смогу выдержать. Они так всем говорили. Ой, вам, наверное, не выдержать таких аскез. Потом они в 9 часов поднимались. Не мылись и шли есть. И вот серьезно, говорю, это тогда была такая вот община. И только один вот он был уже посвященный, верхотра. И он говорит, да меня Саша зовут. И он так, и он очень много говорил о своем духовном учителе. И когда я вообще говорил, откуда у тебя такие качества, он говорит, на самом деле я негодяй, но вот у меня такой гуру, и вот он учит меня, чтобы я вот так себя вел. И вот видя вот эти качества, и он все время говорил, это все благодаря гуру. И у меня такое вот отношение к гуру начало все углубляться, что вот гуру это такая личность, да, что благодаря вот принятию его таких указаний люди так вот меняются. И у меня всегда было вот желание, качество, чтобы это вот получить. И он так говорил о гуру. И я вот так стал ходить в храм, и он мне сказал, надо тебе книги распространять, ты столько много знаешь. Ты можешь так здорово объяснять, так издалека подходить. Он говорит, тебе надо книги распространять. И мы начали, я начал носить книги его. Он мне сказал, что ты сейчас не должен распространять книги, ты должен посмотреть, как это делается, послушать. И была уже зима, вот, мы с ним прообщались где-то с осени до зимы. Вот была глубокая осень, и уже начались холода. Я сначала полы мыл там в храме, там баки носил. Ну, как обычно, я прекрасно это знал, потому что послушание, послушник. Я знал, что такое послушник, потому что я сам проходил. В любую систему вы приходите, вы должны 100% делать самую грязную черновую работу и делать ее, как для вот этой системы. И я так спокойно это все принял, у меня всегда бывает. И потом он меня потащил на Санкиртану, мы с ним вышли на Санкиртану, я носил ему сумки. Я смотрел, как этот человек вот распространяет книги. Был мороз там, я помню, 37, минус 37 градусов. Он стоял на улице, и у него руки лопнули от мороза. То есть замерзли руки и лопнули, и кровь так вот капала. А он стоял и рассказывал о Кришне человеку. Я тогда стоял со стороны, смотрю и думаю, пока есть такие люди, я отсюда никуда не выйду. Я стоял про себя, думаю, я видел его веру. Он даже коряво говорил, но я видел, как он отрешен, что он не есть это тело. Он так погружен, медитация, такое медитативное состояние. И я очень сильно восхищался вот таким. И я так вот вместе с ним начал распространять. Потом книги, я переключился на книги. И больше как-то вот стал видеть, что эти книги, потому что они меня изменили очень серьезно. То есть мне дали такой хороший толчок. И я как-то на книгах, и до сих пор я еще за эти 6 лет в ИСККОН я еще больше раскрыл ценность этих книг Шрилы Прабхупады. Поэтому вот все время мне хочется, чтобы преданных вдохновлять, чтобы они понимали, что такое книги. Но когда я слышу, что в ИСККОН преданные не читают книг Шрилы Прабхупады, меня это, так сказать, вообще как-то... И когда начинаешь вот на самом деле кого-то спрашивать, а если тестировать, они не читают книг. Вся их деятельность сформирована не на философском понимании. И меня это очень сильно удручает, когда я вижу таких друзей, которые потом занимают какие-то посты, какие-то ответственные. И они не читают. Меня это удручает отлично. Я вообще не принимаю такого. Как так? Потому что вся философия там. Все настроение, весь менталитет Шрилы Прабхупады нам передал этой преданности. Без них невозможно. Ничего понять, ничего почувствовать. Не действует в таком настроении, он же все это настроение это объясняет. И так вот я уже в ИСККОНе остался. Потом через где-то 2 месяца приехал Бхактивопал Махарадж. Вот это я был 2 месяца в ИСККОН, и вот так он. Ты говоришь, кто такой? Я говорю, ну вот такой. И рассказал ему немножко. И он говорит, и что, ты, может быть, еще и гуру выбрал? Он сказал. Я говорю, да. Я говорю, выбрал гуру. Он говорит, а кто? А я никогда не видел. У меня не было ни фотографии, ничего. Я просто общался с Аверхотрой и услышал одну лекцию. И эта лекция меня настолько потрясла, он срубил полностью мое ложное эго. Этой лекции, которую он давал. Он говорил там о высокомерии, о гордости, о там, своим знаниям, там, ну все такое. Качествами, как человек начинает наслаждаться. Он говорил о смирении, и он срубил мое ложное эго полностью. Я подумал, точно, это тот человек, которому я буду следовать. И я не видел никогда, я не знал, как его звать. И когда мне Бхактивопал Махарадж спросил, а кто, кого ты выбрал? Я говорю, да вот Аверхотриного гуру. А он говорит, какого Аверхотрина? Я говорю, да есть. Вот. И побежал так, и Бхактивопал Махарадж сидел, я побежал, и говорю, Аверхотрина, как зовут твоего гуру? Он говорит, Ниранджана Махарадж. Я побежал и говорю Бхактивопал Махарадж, Ниранджана Махарадж. Он говорит, ну, понятно. И все. И через 3 месяца пришло письмо по кому, тогда у нас был региональным секретарем Санака Кумар, пришло, и он пишет, Гуру Махарадж, ты скажи этому там сибирскому бхакти, этому, что я учеников из Сибири не собираюсь принимать. Мне не нужны, так сказать, ученики из Сибири. И я туда даже не собираюсь и не планирую когда-либо посетить. Так что пусть найдут, там есть GBC, там все такое, им будет лучше. И в конце он приписал: ты это ему все расскажи и напиши мне, как он отреагирует. И я помню, как вот Санака Прабу ко мне пришел и говорит: ну вот так все, ты пролетаешь, он мне говорит. А я-то вообще не просил ничего. Я говорю: в чем я пролетаю? Он говорит: да вот тут Ранджана Махарадж написал письмо. Я говорю: как? Он говорит: да, насчет тебя. Вот представляете, вы вообще ни у кого ничего не просите, вообще ничего не знаете, а уже насчет вас письма где-то приходят. И у меня такой сразу страх, я думаю, что я такое натворил. И он мне читает: вот так-то, так-то. Я даже не понял, я говорю: ну и что? Я-то его выбрал, гуру. Ну и что? Для меня важно будет, что я буду слушать его лекции там по пленкам. Там я просто готов, я просто буду делать такое, как мне сказал. Я же решил, я говорю: ну и что, он сказал, не надо мне даже, пусть не дает мне инициацию. Я уже его принял, и все. Я так удивился. Сейчас я понимаю, какой я был такой вот решительный. А тогда для меня даже это было как-то странно, что мне такое говорят. Я уже принял это. Я уже стал делать так, как он говорит. И для меня не было разницы, даст он мне посвящение, нет. Я вообще прочитал в книгах Прабхупады, что посвящение он в сердце проходит. Кого приняли в сердце, все, и вы там следуете. Я говорю: зачем мне инициация? Я уже практически принял его в сердце. Даже если он не согласен, я буду делать так, как он говорит. И Санака Кумар, он написал это. И на следующий день пришло письмо: пусть читает пранама мантру. И я так вообще удивился. И все мне говорили: о, неофитам везет. Там каждый, кто уже много лет служил, каждый подходил и говорил: ну, неофитам везет. И я думаю: ну, хорошо, что-то неофит, хорошо. Даже здорово, значит, быть неофитом. Все прет, так сказать, в руки. И через 3 месяца я получил пранаму, и через 3,5 месяца я первый раз в жизни увидел своего гуру Махараджа, когда он давал мне инициацию. Таким образом, я через 7 месяцев прихода в ИСКОН получил от него инициацию. Через 3 месяца пранаму, через 3,5 получил инициацию. Я первый раз его так лично увидел. Она была в Новосибирске. Он приехал в Новосибирск, как-то это получилось, я не знаю, я прилетел в Новосибирск, и он, когда давал посвящение, он всех вызвал, он говорит: я хотел бы с каждым поговорить отдельно, кроме вот этого из Улан-Удэ Леонида. Я думаю, все. То есть меня-то так вдохновили, что да, я не просил никакой инициации, ничего, вдруг... Говорят: езжай, инициируйся. Я говорю: как? Все будет. Я говорю: как? И вдруг я приезжаю, так вот, у меня все... Каждый подходит и говорит: ой, ну чуть ли не дуракам везет. Потому что все же вне сроков. Люди там ждали какими-то годами, там, а тут все. Человек только попал, вот, 3 месяца пранама, через 3,5 инициации. И еще главное, когда он не просит, никому ничего не говорит. И для меня это было удивительно. И я такой... И он говорит: со всеми хочу поговорить, кроме... Я к каждому: давай подходить. А почему со мной не говорит? Ну, видимо, у тебя проблемы. Я говорю: да, конечно, проблемы. И у меня еще больше от этого проблем началось, так сказать. Я вообще так, я думаю, ну все, ну, так мне и надо. Я так и думал, в общем-то. Думаю, вот так вот меня наказали. Кришна, думаю, наказал меня так, чтобы я не лез куда не надо. Хотя я в общем-то не лез. И потом пришел там один преданный. Я говорю: вы спросите, почему со мной-то не надо говорить? И он, переводчик, зашел и поговорил. И потом выходит такой, улыбается, говорит: гуру сказал, что у него нет сомнений по поводу тебя. И я так очень был удивлен. Я все время, может быть, вот в силу своего, так сказать, буддийского такого этого прошлого. Там в буддизме всегда есть такие: надо разбираться, что это. То есть хорошо это или плохо сказали. То есть что там есть некий скрытый смысл. И когда он сказал, что я в нем не сомневаюсь, у меня нет сомнений, я думаю, ну что-то это значит. И я так погрузился, думаю, нет, наверное, это специально, что все, пошел вон вроде. Так интеллигентным образом меня, так сказать, футболивают. Я не переживал, думаю, все равно все. И я так смирился с этим. И потом забегаю: давай. Я пришел, сел, и, в общем, началась инициация. Я забыл принципы. То есть я их выучил, все, и забыл самое это такое алкогольный принцип. Это принятие одурманивающих средств. Все 3 сказал, И так, и говорю, все, и такой радостный стою, ну, на коленях такой. И Гуру Махарадж, он так сидит, сидит, так на меня смотрит. А я так тоже ему. И все хохочут. А я вообще, ну, вот у меня вышибло из головы вот это четвертое, вот, в смысле, вот это принятие интоксикации. И я, и ничего. И там один преданный, он встает и так. Так вот показал. И такой щелчок на всю эту дугу. И я бах, и вспомнил. Я говорю, обязуюсь не пить, не курить, там наркотики не принимать, никаких нормальных. И Гуру Махарадж так засмеялся, захохотал. И когда я начал кланяться, он так гирлянду себе ободрал и так меня обсыпал. И там все это так засняли еще. И вот так я вот уже стал Лакшми Нарайана Дасом. И на следующий день Гуру Махарадж летел во Владивосток через Иркутск. И я отдал преданным деньги, чтобы они купили мне билет. Не знаю. И наши места в билетах были рядом с Гуру Махараджем. Я сразу после инициации с ним вместе в самолете летел. И места на билетах. Отдельные люди покупали, и места на билетах были вместе. И я еще там к нему приставал. А тогда у него был переводчиком, по-моему, насколько я помню, Махашакти. Махашакти с ним ездил. И он говорит, да ладно, ты молчи. Я говорю, ну а что ты? Ну я там лезу, лезу. Я говорю, как вот гуру мне стать преданным там туда-сюда. И он так со мной разговаривал. Получил я благословение, и вот так вот началась моя духовная жизнь в ИСККОН. Вот все. Как я просил? Я ничего не прошу. А вы брахманический, ну это... Это долго. Я рассказываю такой период, в основном, для, вот, ну, вот, когда преданные очень сильно спрашивают, что просто показать, что не надо беспокоиться, что нам дадут, что нам не дадут. Если вы на самом деле пришли сюда за тем, зачем создал Прабхупада эту организацию, никогда не беспокойтесь, дадут вам, не дадут, когда дадут. Всегда придет время, Кришна сам знает, когда, что, кому. Если не дает, то это только для нас лучше. Если дает, это тоже для нас лучше. Поэтому мы просто должны зависеть от Кришны. Зависеть во всем от Его милости. Это цель наша. Научиться быть зависимым от Его желания. Когда Он даст, когда не даст, Он наш Господин. Хари Кришна, спасибо большое. Те, кто постиг мудрость свет, говорят, что все наши радости и невзгоды являются результатом наших поступков, совершенных в прошлом. Но мы видим, что того тела, которое действовало в прошлой жизни, больше не существует. Как же мы можем наслаждаться или страдать из-за последствий того, что мы делали, находясь в другом теле? Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупады. Атеисты требуют доказательств того, что в этой жизни мы пожинаем плоды поступков, совершенных нами в предыдущей. Поэтому они спрашивают, где доказательства того, что мои нынешние наслаждения и страдания – результат моей прошлой кармы. Они не понимают, как тонкое тело переносит результаты деятельности нынешнего грубого тела в следующее. Тонкое тело продолжает существовать после смерти грубого и переносит душу в следующее тело. На самом деле, грубое тело полностью зависит от тонкого. Это значит, что тонкое тело определяет, какие удовольствия и страдания предстоит испытать живому существу в следующем грубом теле. Душа, заключенная в тонком теле, переходит из одной физической оболочки в другую до тех пор, пока не освободится из материального плена. Итак, в этом стихе задается вопрос, каким же образом получается так, что причиной наших наслаждений или страданий является наша деятельность, совершаемая в прошлых наших жизнях, и более того, что причиной это все является то, что мы наслаждались или страдали, или совершали поступки в других телах. И здесь Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что материалисты, они не очень хорошо осознают природу даже грубого материального тела, поскольку им неизвестен

Из привязанности появляется чувство. Когда чувство не удовлетворено, какое чувство рождается? Привязанности. Это и называется чувство привязанности. От частого соприкосновения развивается привязанность. Из привязанности рождается чувство привязанности. И когда чувство не удовлетворено, рождается гнев. Гнев покрывает память. Когда память покрыта, отключается разум. И когда память и разум отключены, человек падает в колодец материальной деятельности. Все, что говорит он, бред. Все, что он делает, безумие. И все, к чему он стремится, смерть. Кто хочет с таким общаться? Удивительная концепция. И если мы до конца не осознаем, что же происходит, почему все, что мы говорим, становится бредом, все, что мы делаем, безумие, то есть любой наш поступок безумен, то есть он лишен духовной потенции, поскольку мы стали руководствоваться тонкими материальными потенциями, принимая их за себя. А что это значит? Грубое тело – дехо, и тонкое тело – сукшма-шарира. Ложное эго, интеллект и ум. Значит, мы начали опираться, осознавать себя, как эти тонкие потенции. Значит, все, что мы говорим – бред, все, что мы делаем – безумие, поскольку это не проникнуто сознанием духовной потенции, и все, к чему мы стремимся, куда приведет нас? Смерти. Круговорот рождения смерти. Самсара. И вот этот мир самсары, колесо самсары, предназначено для того, чтобы причинить живому существу беспокойство. То есть вечное колесо самсары причиняет тройственные страдания. Адхибаутика, адхиатмика и адхидайвика. То есть нам причиняет беспокойство постоянно собственный ум, тело, другие живые существа и еще законы природы. Это будет всегда. И Кришна говорит Арджуне, от самой высшей планеты Сатья Лока и до самой низшей Тапа Локи. Все это является местом страдания. Все это является местом страдания. Но как в век Кали мы можем осознать? Мы сейчас не обладаем достаточным интеллектом, чтобы понять, что весь этот мир предназначен для страданий. Мы уверены, что этот мир предназначен для наслаждения. И ослабевание страданий мы принимаем за счастье. Шрила Прабхупада приводит такой удивительный пример. Прабхупада объясняет, как в прошлую эпоху наказывали кшатриев. Привязывали к стулу, к такому креслу, и опускали в прозрачную воду полностью. И смотрели сверху. И кшатрия, поскольку такой эгоизм, как говорит Нарада, ох, как сильна кровь кшатрия, он не может простить ни малейшего оскорбления. И кшатрия считает для себя оскорбительным быть привязанным к стулу и опущенным в воду. И он в этот момент, когда его опускают, он очень гневается, чувства не удовлетворены. Он очень гневается. И в этом состоянии гнева он там изрыгает проклятие под водой. И тем самым, а поскольку он изрыгает проклятие, он сам, так сказать, ускоряет процесс отсутствия воздуха, жизненного воздуха. И он, так сказать, сделал эти проклятия, все воздух из него вышел, и он такой гневный. И он смотрит через эту прозрачную воду, и у него такие глаза, что ух, я сейчас вылезу, все вам. Но они этого добиваются. У него разные состояния психики, то есть он изрыгнул все проклятия. Потом он глазами вертит бешено, что, мол, только попробуйте меня вытащить, и все, я весь этот стул разорву, так, кстати, вас разорву. Но поскольку он беспомощный, постепенно состояние сменяется на другое психологическое состояние. Вы что, с ума сошли? Он уже так смотрит. Мол, хватит, шутите, что ли, я же умираю, уже тут мне кислород надо. Это меняется на второе состояние. Ну вы что, я же свой. И, ну, в общем, так перечисляются эти состояния. И последнее состояние человека в таком беспомощном варианте, он уже с мольбой взирает. Но его тоже не вытаскивают. И в этот момент, когда он делает первый глоток воздуха, но в воде, легкое сразу заполняется водой. Вы представляете, какая это боль? Кто-нибудь когда, ну, захлебнулся, купаетесь, знаете, как поперхнулся очень большой приток воды, потому что человек делает вдох в воде, и очень сильная боль, такая гипоксия наступает. И в этот момент, вот когда он набрал в легкие воды, его выдергивают. И один кшатри, который наказывает, он ему в грудь ногой бух пинает. И у него эта вода выливается, и он делает первый вдох. И он так... Знаете, когда долго не дышал, там так, просто не дышишь, там все это спазма. И он так... И когда он сделал этот первый вдох, он такой счастливый, и в этот момент его опять погружают. Вот после этого его опять погружают. И Прабхупада говорит, вот это материальное счастье. Было ли счастье на самом деле? Просто в сравнении с тем, в каком состоянии он был, даже вот это оно было таким счастьем. Таким образом, вся ведическая литература подводит разумного человека, который получил этот редкий дар. Вот вы наверняка часто замечали, что мы читаем песенники в ведической литературе. Редкий дар. Мы, в общем-то, понимаем, что тело редкость. Ну, я не знаю, кто понимает. Ну, кто-то, может быть, понимает, что тело редкость. Но почему это такой редкий дар? Прабхупада тоже объясняет. Он дает такой пример удивительный. Представьте доску, выпиленную доску размером с локоть и шириной с ладонь. Такая маленькая досточка. И в центре этой доски маленькая круглая дырочка. И эту доску берут и помещают в центр Атлантического океана. Прямо в центр. Измеряют все и в центр ложат. И вот какая-нибудь черепаха решила всплыть наверх и воздуха набрать. И она странным таким случайным способом прямо головой попала в эту дырочку. И дырочка прямо размером с ее голову. Как вы думаете, вероятность попадания какой-то черепахи в доску с дырочкой посреди океана какая? Ну, примерно так вот. Так вот, ведическая литература говорит, точно так же тяжело получить человеческое тело. Но поскольку в век Кали существует очень много всяких всевозможных эзотериков, агни, там, сахаджи, теософов, тантриков, мантриков, они ввели общество в заблуждение и говорят, что получить человеческое тело это вполне нормально. Однако по законам нет. Человеческое тело получить очень сложно. Вот почему все ачарьи поют этот редкий дар, человеческую форму тела. Редкий дар. Они не говорят, что это редкое такое событие. Они говорят дар. То есть, что тебе подарили, ты сам бы его не получил никогда. Тебе его подарили. Бхагаватам описывает такой удивительный процесс. Когда живое существо одновременно хочет наслаждаться тремя гунами материальной природы, одновременно, вот тогда оно как вроде бы заявку посылает. Ну, как вы пишете, прошу выдать мне какое-нибудь тело, чтобы наслаждаться еще совершеннее. И вы посылаете заявку. Но еще это не означает, что вам дадут человеческое тело. Вас опускают вот этот океан страданий. И так говорят. Раз. И выпускают. И вы вот всплываете. И вы должны попасть головой вот в эту дырочку. И вариант, как вы сейчас сказали, один к миллиарду, да, может быть. Даже, может быть, даже не к миллиарду. То есть практически это почти невозможно. Это на самом деле такой, как вот говорят, случай. Итак, этот, значит, первое. Этот мир не предназначен для наслаждения. Но значит, мы должны знать, для чего он предназначен. Если он не предназначен для наслаждения, мы думаем, ну тогда он нейтральный. Нет нейтральности. Есть страдания. Если мы не наслаждаемся, Прабхупада говорит, значит мы сразу автоматически что? Страдаем. Мы автоматически страдаем. Есть только две природы. Наслаждение и страдания. Божественные и демонические. Добро и зло. Жара и холод. Счастье и несчастье. Цукки-дукки. Таким образом, если мы не наслаждаемся, значит мы страдаем. Второй постулат, который должен обнаружить разумный человек, изучающий мир. Атату Брахма Джигьяса. Он должен узнать, почему я страдаю, какова причина страдания. Почему я страдаю? И вот ведическая литература подводит адепта к причине страдания. Что же является страданием?